Не видать! Это такой же порог, как быть изнасилованным! Сегодня шел дождь! Я до нитки промок! Лежу в луже, листом осиновым! Я не ввязываюсь в ожесточенные споры! Все молча молчу! Бары алкоголя рисуют все горы! Открывается рай, когда долго торчу! Буддизм! Производная философия! От моих кризовых идей! Рождена гашишом гормона психоутопия! Руки просят гвоздей! Эй, прокуратор! Не найдется ли креста? Нет, сегодня тебе не уснуть. Жаль, что публики нет и свободные места. Что ж, забьем косячок и в путь. Я бежавший из рая, не желающий в ад, страсть изгорая, устроил парад. Косяки и колеса идут впереди. Шприцы исцелят человека. Рапорт сдавал офицер ЛСД. Первый день глюкогенного века.